Андрей нашел ее несколькими минутами позже. Она жадно вдыхала загазованный воздух. Протянул старорежимный и огромный в клетку носовой платок. Маша только благодарно кивнула. «Пойдем», — сказал Андрей. «Вот поэтому я тоже не хотел, чтобы ты занималась этим делом. Вообще на трупы смотреть — то еще счастье. А наш парень орудует так, что зрелище даже не для слабонервных патологоанатомов». «Я не попрощалась с Павлом», — тихо сказала Маша. «Ничего, он поймет. Садись в машину». Они тронулись в молчании, и, остановившись в пробке, Андрей взглянул на Машино лицо, все еще бледное, с внезапно появившимися глубокими тенями под глазами. Его захлестнуло острое чувство вины. «Прости, что хотел забрать у тебя дело», — наконец произнес он. «Я очень боюсь», — он запнулся. «За тебя. Такое дело не должно быть первым, понимаешь? Его хорошо бы вообще не иметь за всю сыщицкую жизнь, а тут ты стажер». Он хотел еще добавить, что она выпускница престижного юрфака, из интеллигентной семьи, балованная девочка, которая про муравьев только и знает, что в приложении к «Стрекозе» по басне Крылова Ивана Андреевича. «У меня было менее безоблачное детство, чем ты думаешь», — сказала Маша, будто подслушав его мысли. «Ну да, ну да», — согласился Андрей, но, видно было, не поверил. Предполагая, что его понятие об облачности, безоблачности детских лет таки отличается от Машиного. Он довез ее до дома и даже довел до квартиры, за что Маша ему была благодарна. Ноги вдруг показались ей ватными, а голова слегка кружилась. — Все, — сказал он, почти поставив ее у двери. — Отдыхай. Завтра будет много дел и... — Да. Попроси родителей поменять замок, окей? И быстро стал спускаться по лестнице. Маша хотелось его окликнуть, чтобы сказать, что «Спасибо, что ты заботишься обо мне, хотя не должен, и тебе это совершенно неинтересно. Спасибо, что оказался лучше, чем я о тебе думала». Или еще более бредовое: «Ты знаешь, мне с тобой так спокойно, как давно ни с кем не было. Давно, наверное, со времен папы». Но Маша только провернула ключ в замке, вошла, почти упала в тишину и привычный полумрак прихожей.